Ясно. Да, а без клыков я бы сделать этого никак не мог. Понятно. Еще клыки помогают мне, когда я по скользкому льду передвигаюсь. Я ими тогда за лед цепляюсь. Вот поэтому-то эскимосы и называют вас моржей, зверями, ходящими на зубах. Верно, верно. Я по льду хожу с помощью моих больших зубов, то есть клыков. Теперь понятно, для чего Творец тебя ими снабдил. Да, помогают они мне также и защищаться. От кого? От свирепого полярного медведя. Ах, вот оно что. Да, полярные медведи ведь тоже плавают здесь в холодных арктических водах и бродят по большим льдинам. Значит, медведи твоих клыков побаиваются? Это уж точно. Скажи, морж, а сколько ты весишь? Примерно 1,5 тонны. Ого, тяжеловес. Интересно, а ты можешь по льду быстро передвигаться? Еще бы, я бегаю быстрее людей. Ты бегаешь быстрее людей? Как же это получается? Ведь у тебя ног нет. Нет, но у меня есть очень сильные передние ласты. И с помощью их ты можешь так быстро передвигаться? Конечно, причем нижняя поверхность моих ласт неровная, шероховатая, чтобы не меньше по льду скользили. Здорово, ты к здешним полярным условиям приспособлен. По льдинам бегать и в ледовитом океане плавать научен. Что верно, то верно. Это Творец меня создал таким приспособленным. Правильно. Да, в ледовитом океане плавать особую сноровку надо иметь. Иногда плывем мы стадо моржей в студеных волнах. Плывем, плывем, уже уставать начинаем, а льдин больших поблизости нет, некуда вылезти отдохнуть. Опасный момент. И что же вы тогда делаете? Благодарение Богу, он нас на этот случай специальным плавательным пузырем снабдил. Плавательным пузырем? Интересно. Да, этот плавательный пузырь или воздушный мешок у меня под подбородком находится. Когда я плыть устаю, я накачиваю его воздухом, и он меня тогда на поверхности воды держит. Ого, вот это здорово! Конечно, здорово, и я тогда могу отдыхать лежа в воде и даже спать. Потрясающе! Значит, воздушный мешок на твоей шее выполняет роль спасательного круга? Верно. Отлично придумано. Морж, скажи, а когда ты лежишь в ледяной воде, ты не замерзаешь? Нет, потому что Творец снабдил меня толстым подкожным слоем жира. А, вот оно что. Да, слоем жира 8-10 сантиметров. Хорошая теплоизоляция. Верно. Интересно, сколько твой подкожный жир весит? 400 килограммов. Немало. Да, жировой слой в холодную погоду иметь неплохо. Но знаешь, когда я чересчур жирею, мне становится трудно нырять. Почему? Жир-то легче воды. Когда я ныряю, он выталкивает меня наверх. Вот так история. Да, а нырять-то мне необходимо. Я ведь пищу на дне добываю. И ныряю я обычно в глубину метров так на 50. Порядочно. А разжирев, значит, до дна не можешь донырнуть? Нет, но Создатель меня научил, как в этом случае выходить из положения. Интересно, как? Глотая камни. Правда? В этом случае ты камни заглатываешь? Ну да, глотаю камни и становлюсь тяжелее. И снова нырять можешь хорошо? Ну, конечно. А когда я худею, я могу эти камни выплюнуть. Здорово. Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, дорогой Морж, за эту беседу. А теперь мне пора домой отправляться. Ну что ж, до свидания. Всего хорошего, Морж. Счастливо тебе нырять. Спасибо. Передавай привет вашим юным слушателям и пожелания каждому из них. Помни Создателя твоего в дни юности твоей.